Королева лично познакомилась с русским принцем за год до того, в Лондоне, на церемонии бракосочетания ее внука Георга. Русский юноша произвел хорошее впечатление. Воспитанный, красивый молодой человек и, очевидно, искренне любит ее внучку, как ей о том передавали. Если бы она была просто бабушкой, то, конечно, не стала бы спорить и только приветствовала такой брак. В данном же случае все было значительно сложней. Королева все еще не могла забыть унижение, пережитого в 1887 году, когда в Лондон приезжал другой, русский, великий князь Михаил Михайлович. Тогда между нею и Александром III существовала неофициальная договоренность, что князь Михаил будет просить руки ее внучки принцессы Виктории Уэльской, первой влюбленности цесаревича Николая. Справка. Михаил Михайлович. Годы жизни 1861-1929. Великий князь, внук Николая I, сын великого князя Михаила Николаевича. В феврале 1891 года без согласия родителей и без ведома императора Александра III вступил в брак с внучкой Александра Сергеевича Пушкина Софией Николаевной Нассауской, графиней Меренберг де Торби. За этот марганатический брак он был исключен со службы и ему был воспрещен въезд в Россию. В 1909 году был прощен, ему было возвращено звание флигель-адъютанта, но в Россию он уже не вернулся. Жил в Лондоне, а последние годы на французской ривьере. Дети. Анастасия. Зия. Замужем за сэром Харальдом Вернером. Надежда. Нада. Замужем за принцем Джорджем Баттенбергским, маркизом Мильфорд-Хевен. И сын Михаил. Майкл. Случилось же невероятное. При первом же объяснении этот странный русский сразу заявил потенциальной невесте, что ее не любит и любить не будет, но если это нужно, готов на ней жениться. С принцессой случилась истерика. Родители были потрясены, а королеву эта история возмутила до глубины души. Какой стыд! Какое неприличие! Как можно себя вести таким образом? Виктория лишний раз уверилась в своем давнем убеждении, что от этих русских всего можно ожидать. Она долго однозначно выступала против всяких возможных брачных комбинаций, где фигурировали бы русские. Когда впервые услыхала о том, что ее внучка Алиса любит Николая, то не стала даже это обсуждать, сочтя подобные разговоры недоразумением. У нее были свои виды на брак любимицы. Королева хотела бы, чтобы та соединилась в браке с ее внуком, старшим сыном принца Уэльского, принцем Альбертом Виктором. Но Алиса категорически отказала. Бабушка была обескуражена и в одном из писем заметила, что это показывает ее фамильную силу характера, поскольку, вопреки всем нам, желавшим этого, она отказалась от возможности занять самое высокое положение. Сильные характеры у королевы всегда вызывали симпатию, и она предоставила самой Алисе право выбора, прекрасно понимая, что гессенская внучка никогда не пойдет против ее воли. Когда же возникла тема русской партии, Виктория недвусмысленно высказалась против, заявив, что не подобает двум сестрам находиться в одной стране. Внучка Елизавета состояла в браке с великим князем Сергеем Александровичем, и королева считала, что по этой причине русская тема должна быть закрыта. Конечно, это был слабый аргумент. Ее дочери, Виктория и Беатриса, были замужем за немцами и жили в Германии, а младший сын Артур состоял в браке с Луизой, принцессой прусской. Но одно дело родная Германия, а совсем другое – чужая Россия. Самым стойким ходатаем оказалась Елизавета, не раз говорившая бабушке о желательности брака Алисы и Ники. В ноябре 1893 года великая княгиня писала королеве: «Теперь об Алекс. Я коснулась этого вопроса, но все как и прежде. И если когда-нибудь будет принято то или иное решение, которое совершенно закончит это дело, я, конечно, напишу сразу. Да, все в руках Божьих. Увы, мир такой злобный. Не понимая, какая это продолжительная и глубокая любовь с обеих сторон, злые языки называют это честолюбием. Какие глупцы! Как будто трон заслуживает зависти. Только любовь, чистая и сильная, может дать мужество принять это серьезное решение. Будет ли это когда-нибудь? Хотела бы я знать. Я прекрасно понимаю все, что вы говорите, только я желаю этого потому, что мне нравится этот молодой человек. Королева сама имела разговор с Алисой и спросила, правда ли, что она сильно любит Николая? Та потупилась, сильно покраснела, но ясно и твердо сказала «да». Бабушка не нашлась, что возразить, и больше к этому не возвращалась. Пусть внучка сама решает. Когда королева прибыла в Кобург, она сразу же узнала, что внучка сказала «нет» цесаревичу, но затем находилась в состоянии близком к обмороку. Бабушка искренне жалела бедное дитя и провела успокоительную беседу. Она уговаривала Алису дать согласие, высказав при этом довольно экзотическую мысль, что православие и протестантство в своей основе мало отличаются друг от друга. Прошло еще два дня, наполненных различными событиями и церемониями. Но так уж получилось, что помолвка русского престолонаследника затмила все свадебные торжества. Об этом только все и говорили, сочувствовали, стремились помочь. Когда 6 апреля в Кобург приехал внук королевы Виктории император Вильгельм II, то и он не упустил случая и по-братски поговорил с кузиной Алисой. Все решилось 8 апреля. Вскоре после первого завтрака цесаревичу сообщили, что Алекс ждет его в апартаментах дяди Владимира и тети Марии, Михень. Пошел, сердце сжималось, но было приятное предчувствие. Оно его не обмануло. Их оставили вдвоем, и Алекс почти сразу же согласилась. Не прошло и 20 минут, как вышли в соседнюю комнату, где их ждали. Первыми поздравили дядя Сергей, тетя Элла, дядя Павел и кайзер Вильгельм. Последний воспринял свершившееся как свою победу. Он много говорил, жестикулировал, все время бросал какие-то реплики. Но Николая Александровича поведение Вильгельма II не раздражало. Он почти на него и внимания не обращал. Целиком погрузился в блаженное состояние, сразу же пошли к королеве Виктории, которая обоих обняла и поцеловала, пожелала счастья. Затем и другие поздравляли, а после завтрака в церкви отслужили благодарственный молебен. Но больше всех ликовал цесаревич, написавший вечером в дневнике: 8 апреля – чудный, незабываемый день в моей жизни. В тот же день цесаревич послал письмо родителям. «Милая мама, я тебе сказать не могу, как я счастлив, и так же, как я грустен, что не с вами и не могу обнять тебя и дорогого милого папа в эту минуту. Для меня весь свет перевернулся, все, природа, люди, все кажется милым, добрым, отрадным. Я не мог совсем писать, руки тряслись, хотелось страшно посидеть в уголку одному с моей милой невестой. Она совсем стала другой, веселой и смешной, и разговорчивой, и нежной. Я не знаю, как благодарить Бога за такое благодеяние». В тот момент жениху было почти 26 лет, а невесте 22 года. В Россию весть о помолвке цесаревича пришла в тот же день, вечером. Событие сразу стало первоочередным. Как всегда, все обсуждали с видом знатоков. Вроде бы все решилось, наконец-то благополучно, но вопросы оставались. Брат Николая Александровича, Георгий, как только узнал новость, сразу же написал сестре Ксении. «Ты не поверишь, как я этому обрадовался. Это великое счастье, что она согласилась в конце концов. А то могла бы выйти весьма неприятная история, в особенности из-за Малечки. Интересно бы знать, почему Алекс сначала отказала Нике, что очень странно». Царь и царица послали поздравительную телеграмму. С нетерпением ждали подробностей. Через несколько дней в Петербург вернулись великий князь Владимир Александрович и великая княгиня Мария Павловна. Привезли письма от Ники и свои свидетельства очевидцев. Александр III и Мария Федоровна несколько часов слушали их подробный рассказ. После этого император отправил с фельдъегерем личное послание, датированное 14 апреля, которое сын получил утром 16 апреля. «Милый, дорогой Ники, ты можешь себе представить, с каким чувством радости и с какой благодарностью Господу мы узнали о твоей помолвке. Признаюсь, что я не верил возможности такого исхода и был уверен в полной неудаче твоей попытки, но Господь наставил тебя, подкрепил и благословил, и великая ему благодарность за его милости». Если бы ты видел, с какой радостью и ликованием все приняли это известие. Мы сейчас же начали получать телеграммы и завалены ими и до сих пор. Теперь я уверен, что ты вдвойне наслаждаешься, и все пройденное, хотя и забыто, но я уверен, принесло тебе пользу, доказавший, что не все достается так легко и даром, а в особенности такой великий шаг, который решает всю твою будущность и всю твою последующую семейную жизнь. Не могу тебя представить женихом, так это странно и необычно. Как нам с мама было тяжело не быть с тобой в такие минуты, не обнять тебя, не говорить с тобой, ничего не знать и ждать только письма с подробностями. Мария Федоровна была счастлива тоже. Она предала забвению все свои опасения и неудовольствия. На все воля Божья, а с этим спорить невозможно. Императрица писала сыну: «Наша дорогая Алекс уже совсем как дочь для меня. Я более не хочу, чтобы она звала меня тетушка. Дорогая мама, вот кем я для нее буду с этого момента». Свадьба, предположительно, намечалась на весну следующего года. Надлежало основательно подготовиться к важному государственному событию. Но события вскоре начали принимать драматический оборот. И все пошло совсем по-другому. Еще в январе 1894 года Александр III простудился и тяжело заболел. У него была высокая температура, беспрестанно мучил кашель. Старый лейб-медик Гирш успокаивал царицу. Говорил, что это инфлюенса, но волнение не проходило. По настоянию царицы пригласили других врачей, которых сначала не хотел видеть царь. Но Мария Федоровна проявила такой напор, что он отступил и позволил себя осмотреть и прослушать. Мнение было единодушным. Положение серьезное, но не очень опасное. Так оно и оказалось. Царь в этот раз выполнял все предписания врачей, и жена зорко следила за неукоснительным исполнением лечебного режима. В конце января монарх оправился от простуды, однако после выздоровления обстоятельного обследования не провели, и врачи не разглядели острую форму сердечной недостаточности, которая в конце концов и свела царя в могилу. После нескольких недель болезни и связанных с ней переживаний вроде бы все нормализовалось. Царь стал появляться на официальных церемониях, принимал, посещал смотры и парады. 26 февраля ему исполнилось 49 лет. И никто не предполагал, что это последний день его рождения.